При единственной нашей встрече он показался мне человеком энергичным, исполнительным, но не способным выдумать пороха. Что ж, надежные исполнители тоже очень нужны. И вот теперь, после прорыва вражеского разведчика, возникли вполне закономерные сомнения. А надежна ли система противовоздушной обороны столицы? Прежде чем принять решение, Сталину требовались данные. Как можно больше и из различных источников, чтобы учесть все и не ошибиться. Напомню, что я был отправлен в зенитно-артиллерийский полк майора Кикнадзе. А поскольку этот полк занимал примечательное место не только в московской зоне ПВО, но и во всей Красной армии, то и рассказать о нем следует поподробнее, начиная издалека. Через несколько дней после победы Октябрьской революции на Путиловском заводе было срочно завершено оборудование нового бронепоезда, предназначенного не только для борьбы с сухопутными войсками, но и с авиацией противника. На площадках 8 орудий. Стволы 14 пулеметов выглядывали из амбразур. И название громкое – «Стальной противосамолетный бронепоезд» или «Стальной дивизион». Основой команды бронепоезда стали путиловцы. В состав этого дивизиона входила и вторая батарея, которая вскоре отделилась от этой воинской части. Бронепоезд принимал участие в боях с полками генерала Краснова под Гатчиной, отличился под Псковом, где преградил путь кайзеровским войскам, двигавшимся на Петроград. А 9 ноября 1918 года вторая стальная железнодорожная противосамолетная бригада была отправлена на бронированных платформах на Северный фронт. И с этого дня началось ее самостоятельное существование. Отвоевавшая на нескольких фронтах, летом 1920 года вторая батарея прибыла в Баку. Это был период, когда началось освобождение Закавказья от националистов и интервентов. В феврале 1921 года в Грузии разгорелось восстание против национал-меньшевистского правительства и его английских покровителей. Сталин тогда очень внимательно следил за развитием событий. На помощь грузинам пришла Красная армия. Вторая противосамолетная батарея была среди тех воинских подразделений, которые первыми вступили в Тбилиси, а затем и в Батуми. На необыкновенное воинское подразделение Иосиф Виссарионович просто не мог не обратить внимания. Путиловцы среди освободителей Грузии. Это ли не образец пролетарского интернационализма? По указанию Сталина, вторая батарея была привлечена к подавлению контрреволюционного мятежа, вспыхнувшего в Западной Грузии. А для этой операции использовались лишь самые надежные подразделения, в которых, кстати, было много кавказцев. В 1925 году противосамолетная батарея была вновь передислоцирована в Баку для охраны нефтяных промыслов. Еще через 6 лет она была переформирована в 193-й зенитно-артиллерийский полк. Время от времени Иосиф Виссарионович интересовался судьбой этой воинской части, и естественно, что туда направляли служить хороших командиров, отличных выпускников военных училищ. Вспомнил Сталин о зенитчиках и летом 1939 года, когда в его кабинете зашла речь об усилении московской зоны ПВО, о формировании новых частей. Время было тревожное. В Монголии наши войска сражались с японцами. Из Западной Европы столь густо тянуло гарью и дымом, что впору было закрыть все окна и форточки. И уж во всяком случае позаботиться о защите нашей столицы. Иосиф Виссарионович был в спокойном, хорошем состоянии, прохаживаясь вдоль длинного стола, сказал: «Зачем нам, новички под Москвой, на ответственных позициях. Разве у нас нет закаленных частей с боевыми традициями, с революционными традициями? Недавно товарищ Лукашов рассказывал мне о боевых стрельбах 193-го полка. Все батареи поразили цель. 100% успех. Почему нам не взять такой хороший полк под Москву, а вместо него сформировать для защиты бакинских нефтепромыслов 2 или даже 3 новых полка? Пусть учатся. Одна батарея полка находится сейчас на Халхин-Голе и показала там высокое боевое мастерство, подкрепил я слова Сталина. Она сбила несколько японских самолетов, точно вела огонь по наземным целям, в том числе по танкам. «Вот, видите, товарищи?» — развел руками Иосиф Виссарионович, обращаясь к присутствующим. «Мы должны ценить таких замечательных воинов». Слова Сталина, конечно, оказались решающими. Без промедления был подписан приказ о передислокации 193-го зенитно-артиллерийского полка в Подмосковье. А следил и отвечал за это не кто-нибудь, а сам маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. Вместе с ним я побывал в летних лагерях, где временно разместились прибывшие зенитчики. Полк действительно производил очень хорошее впечатление. На новом месте отлично выполнил проверочные стрельбы. Только техника была устаревшей, особенно автомашины. Об этом же докладывал и командир полка Кикнадзе Михаил Геронтьевич. Я тогда впервые познакомился с ним. Впечатление? Артиллерист умелый, образованный, с быстрой реакцией. Командир требовательный, добросовестный, но горяч, вспыльчив, самолюбив. Инициативен, ответственности не боится. В общем, на месте был человек. И у Семена Михайловича сложилось примерно такое же мнение. Повышенное внимание Буденного к полку не ослабевало. Дня через 2 после нашей поездки он позвонил мне. Есть предложение выдвинуть 193-й полк в юго-западный сектор московской зоны. Прикрыть особое направление. Поняв обходный маневр маршала, я ответил довольно расплывчато. Семен Михайлович, уровень подготовки полка вам известен. Тогда он рубанул напрямую. Полк надежный, но надо ли докладывать товарищу Сталину? Думаю, нет, у него достаточно других забот. Хотя со временем он, конечно, узнает. Желательно, чтобы от нас, польстил мне Семен Михайлович. Наши взгляды на этот полк совпадают, успокоил я его. Но обязательно должен знать товарищ Берия. С ним уже согласовано, ответил довольным тоном Семен Михайлович. Осторожным он стал, обезопасил себя со всех сторон. Суть вот в чем. Сектор, отводившийся 193-му полку, считался наиболее ответственным в кольце зенитной артиллерии, которая опоясывала столицу. Здесь протекала Москва-река, пролегали железные шоссейные дороги, бегущие с запада к столице. А реки и дороги, напоминаю, служили ориентирами для летчиков. Но была еще одна причина, о которой не говорилось вслух, но перед которой меркло остальное. Сектор прикрывал не только подступы к столице, но и тот район, где находились дачи наших верховных правителей, где постоянно жили их родные и близкие. Возле Успенского большая дача Молотова, затем дальняя дача Сталина, о которой мы упоминали много раз, потом за Медвенкой кирпичный замок Микояна на Малом Кавказе, ближе к реке роскошные апартаменты Берии. Всего не перечислишь. Да и я обретался там же, в Сосновом Бору, чуть ближе к Москве. А своя рубаха всегда ближе к телу. Естественно, что этот район находился под строгим контролем госбезопасности. личный состав воинских формирований, размещавшихся поблизости, проверяли с особой тщательностью. А тут целый полк, и не только поблизости, а прямо в особом районе. И не винтики на вооружении, а дальнобойные пушки. Действительно задумаешься, прежде чем принять решение.